меня? — с удивлением воскликнул корсар. — Да, — сказала маркиза. — Но подумайте, тем временем Ван Гульт убегает. — Вы догоните его, кабальер. Мне говорили, что ваш корабль самый быстрый из всех, какие есть в Мексиканском заливе. Это так. Но вы уверены, что герцог прямиком направится во Флориду? Неужели он остановится где-то раньше? Это возможно. Значит, вы знаете многое, что не я. Диего. Тогда необходимо иметь в своих руках этого человека. Но пока выслушайте меня, кабальеро. О чем пойдет речь? Я уже вам сказала, эта история, которая не оставит вас равнодушным, и, пристально глядя на него, очень медленно произнесла «Оп, оноратте». Глава 20. Маркиза де Бермейо. Услышав это имя, корсар пошатнулся, закрыв лицо руками. Глухой стон, похожий на сдавленные рыдания, сорвался с его губ. Несколько мгновений он находился словно в прострации, не в силах произнести ни слова после того, как звучало имя несчастной фламанки, которую он так страстно любил и которую давно уже оплакивал как мертвую. Внезапно он резко поднялся, лицо его было бледно, черты страшно искажены. Он смотрел несколько мгновений на маркизу, словно вне себя, потом, сделав над собой усилие, сказал прерывающимся голосом: «Вы хотите разорвать мое сердце, сеньор? Зачем вы говорите со мной об этой девушке? Она мертва и покоится с миром в морской пучине рядом с моими братьями». «Вы ошибаетесь, кабальеро», — возразила маркиза. «Вы хотите сказать, что она жива?» — спросил корсар, подавшись к маркизе, бледный как смерть. «Диего Сандорф в этом убежден». «Кто этот человек?» «Я вам сказал, доверенное лицо герцога». «Он испанец?» «Нет. Старик-фламандец, который приехал в Америку вместе с герцогом». «И это он сказал вам об оноратте?» «Да, кабальеро». «Значит, вам известно...» «Все, все. Месть ваша была страшна, но...» «Молчите, маркиза!» — воскликнул корсар, отпрянув и снова закрывая лицо руками. Он молчал несколько минут, погрузившись в мрачные мысли, потом вздохнул и сказал: «Нет, оноратта Ван Гульт мертва». «Кто вас уверил в этом, кабальеро? Вы видели ее труп?» «Нет, но в ту ночь, когда я посадил ее в шлюпку, дул сильный ветер. Вот-вот должен был разразиться ураган. Мне и прежде рассказывали, будто оноратту спасли, подобрали. Я долго надеялся, я верил этому слуху, но теперь это всего лишь одна из легенд залива. Но Диего уверял меня, что герцогиня в самом деле была подобрана испанской каравеллой, потерпевшей позднее крушение у берегов Флориды. А дон Пабло де Рибейро, управляющий герцога, рассказывал мне в Пуэрто-Лимоне, что шлюпку с герцогиней видели у западных берегов Кубы».